Глава 13. А там в это время был настоящий переполох. В поместье осталась лишь горсточка людей. Снивель и преданнейший ему Ларсен, управляющий супругой, и двое охранников. Последние по приказу Снивеля пригласили ленцмана, и судья, трясущийся от ярости, рассказал ему, какое ужасное преступление совершил Хейки Линд из рода Людей Льда. Не в полном ли сознании и непреднамеренно ли он лишил жизни невинного человека, состоявшего на службе судьи Снивеля? «Арестуйте это адское отродье за убийство, ленцман!» Снивель фыркал от злости и раздражения. Ленцман крутился и вертелся. На душе у него было скверно. Он с огромным уважением относился к судье Снивелю, который удостоил столь высокой чести Гростенсхольмский уезд, поселившись здесь. Но у него создалось другое впечатление о хозяевах Алистранда, которые также обращались к нему. О том, как Хейке и Вингу долгое время преследовали трое людей Снивеля, и что смерть одного из охранников было чистым несчастным случаем, когда господин Хейке попытался защитить свою жизнь. Ленцман не знал, что и думать. Вообще-то легче поверить одному из наиболее высокопоставленных людей государства, вышестоящему лицу для самого ленцмана. Однако до того, как он принял решение, пришел пастор уезда. Снивель объяснил ленцману: «Здесь распространяют дурацкие слухи о том, что в поместье поселились привидения. Сам я ничего подобного не видел, да и мои охранники тоже. Но люди бегут из Гростенсхольма, и это, должен сказать, чертовски неприятно. Поэтому по настоятельной просьбе я согласился пригласить пастора, чтобы он прочел молитвы в доме. Это, во всяком случае, вреда не принесет». Пастор и ленцман поздоровались внизу, в зале старого поместья Мейденов. Туда же пришли и те, кто еще оставался в доме, управляющий с женой, Ларсен и два охранника. Этих людей называли охранниками только для вида. Их настоящей задачей было разыскивать многочисленных врагов Снивеля и обезвреживать их. «Где больше всего бесчинствует злая сила?» — спросил пастор с достоинством и оглядел стены и потолок, словно намереваясь увидеть духов, витающих там. «Кажется, повсюду», — промолвил Снивель. «Но утверждают, что больше всего на чердаке. Я считаю, что все это глупости, чепуха. Извините меня, пастор, но я так взволнован той неизвестностью. Мой гофмейстер Ларсен ничего никогда не видел. Мой управляющий и его супруга, богобоязненные люди, видели, однако, что кто-то побывал на скотном дворе и в конюшне этой ночью и пытался колдовать там, но это могли сделать и люди. У меня есть соседи, живущие поблизости в другом поместье. Понимаете, пастор, которые хотят отнять у меня имущество? Об этом мы поговорим позднее. С самим управляющим ничего не случилось. И ни с кем другим из находящихся здесь. Но поместье приобрело дурную славу. Такого не должно происходить со столь высокопоставленным государственным слугой, имеющим такое огромное количество наград и такую...» Снивель хотел сказать «такую власть», вместо этого намеренно произнес «такое доверие его величества». «Скандалы не должны касаться меня», заявил судья, не моргнув глазом. Пастор недоверчиво кивнул головой. Он был ответственным человеком, относился к своим прихожанам с определенной осторожностью, оберегая свое высокое положение в уездном обществе. Судья Снивель занимал также высокое положение, или, может быть, был даже рангом повыше его, но, Господи, он же лишь мирской человек. В судный день он окажется далеко, далеко сзади пастора. «Это дело простое», — заявил представитель Бога на земле. «Я сейчас поднимусь на чердак, где, по всей видимости, поселились силы зла, и прочитаю соответствующую молитву. Как видите, я взял с собой вещи, необходимые для изгнания дьявола, и я раньше изгонял злых духов из строптивых и своенравных женщин, не находивших себе места. В таких сатана вселяется с удовольствием». Он вытащил из кармана крест и толстую книгу. Это была не Библия, но выглядела она священной. Управляющий и его жена восхищенно вздохнули. «В этой книге есть надежные заклинания против демонов», — объяснил пастор. «В ней есть все необходимые тексты, и никакой дьявол не сможет устоять против нее. Она очень, очень эффективна. Я уже неоднократно убеждался в этом. Последний раз я изгонял злых духов с женщины, которая не хотела слушаться своего мужа и хозяина, не разрешала наказывать ни детей, ни себя». Затем он достал святую воду в небольшой бутылке и оливковую ветвь для ее разбрызгивания. Четверо из присутствующих с уважением смотрели на все эти вещи. Снивель же только поднял брови, а двое его охранников скривили рты в презрительной улыбке. Они вообще не верили в привидения, тем более во все это пасторское барахло. Наконец, служитель Бога был полностью готов. И все под пение пастором и управляющим псалма пошли на второй этаж. Псалом звучал не совсем чисто, поскольку подпевала и жена управляющего, голос у которой был пронзительным, да и еще и слух отсутствовал. Пастор взял в одну руку крест, а в другую книгу, и остановился перед дверью, ведущей на чердак. Жестом показал, что он готов. Ларсен, более раболепный, чем когда-либо ранее, открыл дверь. На них набросился порыв невероятно сильного ветра, и они с трудом удержались на ногах. Когда ветер утих, Снивель произнес: «Сквозняк! Кто-то забыл закрыть дверь в башню!» Пастор согласно кивнул, начал читать какой-то текст по латыни и, подняв перед собой крест, двинулся по направлению лестницы, ведущей на чердак. Управляющий и его жена помогали ему, читая молитвы. Управляющий даже поднялся к нижнему концу лестницы, чтобы оказать поддержку пастору и морально воодушевить его. Пастор поднялся до половины лестницы. Здесь он наткнулся на невидимую стену. Как он ни пытался проникнуть сквозь нее, сдвинуться с места был не в состоянии. Он возвысил голос и прочел более сильное заклинание. Ленцман, будучи самым сомневающимся из всех присутствовавших, мог бы поклясться, что он слышал тихий презрительный смех. Служитель Бога упорно продолжал читать заклинание. В заключение он произнес по-норвежски: «Изыди, сатана!» Но это оказало такое же малое воздействие, как и все прочее. У охранников кончилось терпение. «Давайте мы пойдем вперед, пастор», — сказал один из них. «Здесь нужна физическая сила». Пастор высокомерно улыбнулся, но разрешил им попробовать. Неужели они действительно верят, что могут продвинуться вверх по лестнице дальше служителя Бога с крестом и книгой? Но он вынужден был согласиться с тем, что никогда раньше не бывал в доме, на который наложена такая кара. Да, но в таком случае мысль о том, что два мирских человека могут победить сатану, была абсолютно абсурдной. Нет, если бы он только нашел ключевые слова, нужные святые слова, он быстро бы проник за эту стену. Ленцман стоял молча и был полностью сбит с толку. Он не знал, что и подумать. В голове у него все смешалось. Он унаследовал свою должность от отца и, естественно, любил ходить с дубинкой в руке и металлическими наручниками на поясе. Но когда он попадал в кризисные ситуации, то сожалел, что не выбрал другой службы. А это? Что, Господи, должен предпринять против этого служитель закона? Он ничего не понимал. Ларсон стоял, ругаясь про себя, и непрерывно облизывал губы. Он никогда не замечал в доме ничего ненормального, ничего, кроме удивительной тишины по ночам. Сейчас он услышал ее снова, эту плотную, давящую тишину, исходящую с чердака, словно кто-то наверху ждал жертвы. Но ведь такое возможно лишь в воображении. Сейчас он не должен предаваться фантазиям. Снивеля безнадежно утомили все эти глупости. Скоро ли они кончат, и он сможет вернуться к своему грогу и толстой сигаре? Ларсон преданно посмотрел на своего хозяина. Да, преданно. Ибо для него Снивель был средством, лесенкой, ступенькой к восхождению вверх, к богатству. Этим определялась преданность Ларсона. Двое охранников были просто грубыми убийцами. Ларсон знал, но закрывал на это глаза, так как был послушен во всем своему господину. Охранники самоуверенно двинулись вверх по лестнице. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Они не боялись ни дьявола, ни черта. Пастор задохнулся от удивления. Там, где его крест и молитва оказались бессильными, там прошли эти грубо сколоченные нехристи, словно не было стены. «Господи, почему ты оставил меня?» Они повернулись и крикнули вниз с оттенком презрения в голосе. «Видишь, господин пастор, бояться нечего!» Снивель признательно и смешливо хрюкнул, что привело пастора в большее раздражение, чем ехидное обращение охранников. Управляющие с женой презрительно фыркнули, услышав богохульство этих мужеланов, а Ларсон сжал еще сильнее свои узкие губы. Эти двое были уже наверху и открыли дверь на чердак. «Ничего здесь дьявольского нет!» — крикнул один из них. Пастор при этих словах задохнулся от неприязни. «Вы, пастор, можете спокойно подняться сюда. У вас разыгралось воображение!» Они сделали несколько шагов по чердаку. В этот момент по дому пронесся штормовой порыв ветра, и чердачная дверь с грохотом захлопнулась. Ветер тут же стих. Люди, стоявшие внизу, слышали, как те двое кричали и пытались открыть дверь, но она была словно заколочена гвоздями. Все, за исключением Снивеля, устремились наверх. Никакой стены, которая воспрепятствовала бы им подняться, не было. Но дверь оказалась прочно запертой, хотя замка на ней не было. И тут они услышали крики тех, кто был на чердаке. «Нет, Господи Иисусе, посмотри!» «Что за дьявольщина? Откройте дверь! Быстрее, черт возьми!» Один из мужчин там наверху закричал что-то нечленораздельное, с дрожью в голосе, словно ребенок. Пастор дрожащим голосом читал заклинания и молитвы, брызгал святой водой на дверь, но совершенно безуспешно. С чердака послышался пронзительный, полный ужаса крик, потом переполненный смертельным страхом вой. «Отойди! Убирайся! Мне нужно туда! Помогите!» Они слышали то громкие, то шаркающие шаги охранников, слышали, как они перебегали по чердаку с одного места на другое, пытаясь, словно сумасшедшие, убежать от кого-то. Резкий, мгновенно оборвавшийся страшный крик, приглушенные невнятные звуки, ни на что не похожий шум. Потом звук одного голоса, переходящего в неописуемый вопль. «Люк на крышу! Быстро наверх в башню!» Стоявшие внизу услышали, как под их ногами заскрипела узкая лестница, ведущая в башню. И казалось, ничто не препятствует им скрыться там. Но их полные ужаса всхлипывания с подвыванием явно говорили о том, что они очень спешили, убегая от чего-то. С побелевшими лицами смотрели друг на друга люди, оставшиеся внизу. «Думаю, что они убежали», — произнес устало пастор. «Скрылись в башне». Все это происходило в тот момент, когда Хейки и Винга с сопровождающими их людьми вошли во двор Гростенсхольма. Уже на расстоянии они услышали крики, исходившие из чердака, и остановились. «Там что-то происходит, Винга», — прошептал Хейки побледневшими губами. Он приказал своим людям оставаться на месте, потому что не хотел вмешивать их во все это. Он боялся, что его начнут расспрашивать о том, кто вызвал такой переполох. Он крикнул людям из Элистранда, чтобы они были готовы. Если они услышат его крик о помощи, они должны тут же прийти. «Ты также оставайся здесь, Винга». «Не глупи! Пошли!» Он сжал зубы, ибо знал, что когда Винга говорит таким тоном, возражать бесполезно. Они прошли мимо деревьев в парке, и перед ними открылся господский дом. Остановились. Наверху на башне показались двое. Они пятились, едва стоя на ногах, ползли на четвереньках, падали, вставали. «Охранники Сневеля», — сказала Винга. «Но они не одни. Бог мой, их преследуют!» Словно парализованные, они стояли и смотрели. Они увидели, как толпа ужасных существ выползла из двери башни и стала выталкивать этих двоих к краю. «Нет, нет, не надо!» — прошептал Хейке. Лицо его не просто побледнело, а стало бледно-зеленым. Эти двое молили оставить им жизнь, уселись на край башни, подобрали ноги, чтобы избежать прикосновения нелюдей, которые не могли видеть Хейки и Винга. Но вот один из охранников не смог удержаться и упал спиной назад. Руки его искали в воздухе опоры, за которые он мог бы схватиться. И так валился он вниз по наклонной крыше, и с предсмертным криком упал вниз головой на камни пригорка. Звук его падения можно было услышать далеко, а крик прекратился мгновенно. «О, Хейки!» — прошептала Винга и спрятала голову у него на груди. «Мне кажется, что я сейчас потеряю сознание». Второй охранник стоял возле низкой стены башни, выставив вперед руки, через широкую амбразуру, словно умоляя силы небесной о помощи, те силы, о которых раньше и не думал. Воздух разрезали его короткие крики со всхлипыванием. За ним стеной стояли серые люди. Руки, щупальца и нечто невообразимое тянулось к нему со всех сторон. Внезапно он схватил себя за горло, издал булькающий звук и медленно осел, исчез за плотными перилами. «Разрыв сердца!» — прошептала в ужасе Винга. «Хейки, что мы наделали?» Он не ответил, но лицо его говорило о многом. «Идем!» — сказал он и взял ее за руку. «Мы должны поторопиться!» «Как ты думаешь, наши люди видели это?» «Не знаю, но не верю. От них все скрывали деревья. И я полагаю, что серые показывают себя только перед теми, кого хотят испугать». «Но мы видели». «Мы, да. Мы были в круге, ты же знаешь». Проклятый круг. Лучше бы его никогда не было. Тысячи раз раскаивался Хейке в том, что сделал. Наверху в башне толпа серых растворилась, подобно отступающей волне. Дверь на чердак, хлопнув, открылась. Наверху воцарилась полнейшая тишина. Люди вновь собрались на втором этаже, но ни пастор, ни ленцман не пожелали подняться вверх. Вместо этого они словно лунатики спустились на первый этаж. «Этот дом действительно проклят!» С выдохом произнес в конец измученный пастор. «Нет!» — ответил голос Хейки из зала. «Не точно. Это мстит само поместье. Дом снова будет спокойным, когда обретет законного хозяина». Снивель вскочил в ярости. «Что? Что здесь делают эти двое? Арестуйте их, ленцман! За нарушение спокойствия в чужом доме! За колдовство из глаз честных людей! Он же из рода людей льда, которые с незапамятных времен были известны своим колдовством и еретичеством! Но прежде всего, арестуйте его за убийство!» Ленцман, не зная, как поступить, топтался на месте, не в силах выдавить из себя и слова. Утверждение судьи о сглазе открывало широкую перспективу. Этим простым способом можно объяснить все непостижимое. Но два человека исчезли на глазах. Как объяснить это? И Винга бледна, как смерть. Хейке, не обращая на других внимания, обратился к пастору. «Собственно, мы к вам, господин пастор. Мы пытались встретиться с вами вчера, но люди судьи следили за нами и напали на нас. Тогда и произошел несчастный случай с третьим охранником. Сейчас мы, к сожалению, видели гибель остальных двоих. Один разбился на склоне горы, выходящей к морю, а другой, видимо, мертвый, лежит в башне. Может, вы, господин ленцман, вместе с теми, кто еще остался на службе у Снивеля, позаботитесь о них?» Он взглянул на управляющего и Ларсена. Никто из них особого желания не проявил. Они только, словно заколдованы, смотрели на его израненное лицо. Хейке продолжал. «Но, господин пастор, мы хотели бы, чтобы вы огласили о том, что Винга Тарк и я хотим создать семью и получить обратно Гроссенсхольм, который по закону принадлежит мне, а не судье, ибо он не заплатил за него ни шиллинга». «Что такое?» Вскочив, воскликнул Снивель. «Мы уже говорили достаточно об этом». «Устало», — сказал Хейке. «Предъявите, будьте любезны, свидетельство того, что вы являетесь владельцем Гроссенсхольма». «Конечно, у меня есть такое свидетельство, но я и не подумал снизойти до того». Ленцман, наконец, нашел решение своей собственной дилеммы. «Ну, господин судья, это же просто», — сказал он с наивной доверчивостью. «Вы только покажете свидетельство, письмо фру Ингрид, не так ли? И со всей этой досадной историей будет покончено раз и навсегда». Снивель злобно посмотрел на него. «Итак, ленцман, вы не верите слову одного из самых высокопоставленных судей страны? Берегитесь, это может стоить вам дорого». «Я, само собой, разумеется, не совсем не сомневаюсь в ваших словах, господин судья», — промямлил перепуганный ленцман. «Но чтобы в будущем вас оставили в покое». «Чепуха!» — прорычал его начальник. «Едва ли он сможет предъявить письмо», — мягко сказал Хейке. «И главным образом еще потому, что у Винги с собой собственное письмо Ингрид. Так что у вас есть возможность доказать, что ваше свидетельство настоящее». Снивель рыкнул. «Арестуйте этого урода за убийство! Он только пытается отрицать факты!» Ленцман снова стал облизывать губы. Пастор измученно сел на стул, закрыв глаза руками. Управляющие с супругой шептали: «Господи Иисусе, освободи этот грешный дом!» А Ларсен стоял, словно приготовившись к прыжку, то и дело поглядывая вверх на лестницу. «Покажите письмо», — так же мягко сказал Хейке. «Убийца? Никогда в жизни!» — ответил Снивель. «Кто здесь убийца? Надо еще подумать!» — произнесла Винга, гордо подняв голову. «Перечень ваших грехов под прикрытием закона огромен, господин Снивель!» «Заткнись, девка!» — рыкнул судья, лицо которого побагровело. «Убирайтесь отсюда!» «Покажите письмо», — спокойно повторил Хейке. «Идите к черту!» — закричал Снивель так, что пастор охнул. «Ленсман, арестуйте его, или я вас уволю!» «Следовательно, никакого письма нет», — констатировал Хейке. «Или вы не осмеливаетесь показать фальшивку?» «Господин Снивель, в этом случае вы, может быть, освободите дом?» «Я принес с собой документ, который подготовил адвокат Менгер несколько месяцев тому назад. В нем сказано, что вы признаете, что овладели Гроссенхольмом противозаконно и что вы обязуетесь покинуть поместье в течение 2 дней». «Какая наглость!» — прошипел Снивель. «И вы думаете, что я пойду на это? Я больше ничего не хочу слышать!» «Дом не обретет покоя до тех пор, пока вы не откажетесь от того, что украли». «Я не желаю!» Он замолчал. Глаза его полезли из орбит, и на виске забилась вена. Он осторожно через плечо взглянул назад. Остальные проследили за его взглядом, но никто ничего не увидел. Снивель также не заметил ничего необычного. Однако он почувствовал, что кто-то стоит сзади него и не дает ему уйти из зала, что он намерен был сделать. Нечто, что пахло ужасно неприятно, словно гниющая земля. Чей-то голос шепнул ему в ухо, и это услышали все. «Подписывай, судья Снивель. Поставь свою подпись. Ты знаешь, что никогда не получал письма от Ингрид из рода...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Люди льда. Гростенсхольм принадлежит людям льда и никому больше. Подпиши, и здесь воцарится покой». Снивель тяжело дышал. «Это галлюцинация! Ее породил этот убийца! Он колдун! Схватите его, Ленсман!» Представитель закона посмотрел на Хейке, но он стоял так же, как и все, ничего не понимая. Остальные были словно парализованы. Все были так ошеломлены, что перестали молиться. «Если ты, судья, засадишь в тюрьму наследника людей льда, тебе это не поможет», — прошептал жуткий голос. «Ты меня не узнаешь? Ты приговорил меня к смертной казни, чтобы завладеть моим имуществом. Это было давно, твое первое убийство, судья Снивель». В голове Снивеля носились мысли, но он ничего не мог вспомнить. «Ложь! Галлюцинации!» Холодная и влажная, ужасно неприятная рука охватила его горло. «Найди письмо или подписывайся!» «Да! Да!» завопил судья, потому что оказался в такой ситуации, которую не мог контролировать своим всегда холодным разумом. Он был перепуган насмерть, и ему трудно было скрыть это от присутствовавших. «В этом доме никто не сможет жить! Пусть убийца получит всю толпу привидений! Я не хочу их! Дайте мне бумагу!» Его выдавал только пронзительный фальцет. Слова же вылетали изо рта такие же презрительно снисходительные, как и раньше. Винга положила документ на стол, и судья взял в трясущуюся руку перо. 2 дня в вашем распоряжении», — сказал Хейке. «И они будут спокойными», — добавил он уверенно, рассчитывая, что его должен услышать еще кто-то. «И вы покинете этот дом». «Да, да, но это будет вам стоить дорого». Он с гневом посмотрел на Вингу и Хейке и на дрожащего Ленсмана. Затем подписал бумагу. В тот же самый момент все вместе почувствовали, как спало отвратительное напряжение в доме. Все стало столь невероятно спокойным, что больше уже никто не сомневался в том, что сейчас восторжествовала справедливость. В доме не осталось больше ни одного призрака. Судья бросил перо в Хейке и Вингу так, что оно стукнулось о стену и треснуло. «Довольны?» — рявкнул он. Вперед выступил управляющий, не столь вежливый, как раньше. «Ваша милость, я считаю себя свободным от службы у вас. Моя жена и я сегодня уедем, именем Господа Бога». «Сначала побеспокойтесь о трупах, а потом можете убираться ко всем чертям». «А о животных?» «Они околдованы», — хрюкнул судья. «Я прикажу их прирезать». «Нет, нет, я лучше возьму их себе. Естественно, за плату», — сказал с достоинством Хейке. Затем он обратился к уездному пастору, и Снивель взбесился, что его проигнорировали. Но никто не обратил внимания на его поведение. Хейке сказал пастору: «Ну, а теперь мы можем поговорить об оглашении нашей помолвки, Винги Тарк и моей». «Конечно, конечно. Приходите через некоторое время ко мне. Сейчас я слишком взволнован, ничего не понимаю. Этот высокопоставленный судья Снивель. И вся эта безбожная шумиха в доме. Мертвецы, мои священные вещи, не принесшие пользы». Ларсен не промолвил ни слова. Какой-то неизвестный источник в его лишенной воображения душе подсказывал необходимость предпринять нечто необычное — бежать. Но его лояльность одержала верх, ведь у судьи осталось еще много, что Ларсен сможет наследовать. Гроссенсхольм пропал, да он и не хочет владеть имением, где поселились привидения. Ленсман думал о своем. Он не был глупым и понимал, что этот Хейке Линд из рода людей льда мог бы лишить судью его должности, засадить в тюрьму или даже добиться его казни. Но каким же чрезмерно гуманным человеком оказалось это чудовище из рода людей льда? Ленсман фактически желал, чтобы Хейке добился падения судьи. Но и сейчас на высокопоставленном чиновнике уже поставлен крест, словно произнесено слово «Аминь» во время церковной службы. Сам же Ленцман ничего бы не имел против ареста судьи, для мелкого уездного Ленцмана это было бы неслыханным поступком. Снивель остался в только что освобожденном от призраков доме и смотрел им вслед. Ленцману, Хейке и Винге. И мысль его уже работала над тем, как жестоко он отомстит всем им. Ибо мстить он умел. Если они думают, что уничтожили его, то и пусть думают. Гростенсхольмский уезд — это лишь малая часть в его огромной судейской империи. У него множество других источников, которые дадут ему силы. Многие высокопоставленные люди на его стороне. А этот смешной Хейке Линд упустил огромный шанс раздавить его. Этот выродок еще горько раскается в этом. О, боже, как он отомстит! Это было самое большое унижение, какое ему пришлось испытать. Так унизиться перед Ленцманом и пастором, управляющим и Ларсеном. Он сожжет этих двоих из рода людей льда. И Ленцмана тоже, эту трусливую скотину. Мысли о мести в какой-то степени подняли настроение Снивелю. Теперь у него есть о чем размышлять и чем успокаиваться. В этот вечер, когда они поднимались вверх по лестнице в Элистранде, намереваясь лечь спать, Хейке сказал: «Итак, дело сделано. Первое соглашение о нашем браке будет в воскресенье. Ты не раскаиваешься?» «Ни капельки», — ответила Винга и взяла его за руку. «И поскольку все здесь в доме думают, что ты спишь со мной, предлагаю сегодня ночью лечь вместе». «Иного я и не думал», — уверенно сказал Хейке. «И ты можешь быть спокойна. Знаю, как тебе больно, и я тебя несколько дней трогать не буду». «Спасибо, только потом не забудь обо мне». «Это тебе не угрожает». Они вошли в комнату Винге. Хейке запер дверь и задумчиво произнес. «Мы не должны забывать, что у нас может появиться ребенок. Но, боже, я надеюсь, что он не будет отмечен проклятием». «Нет, этого не должно случиться. Как твоя семья, так и моя уже выполнили свою квоту. Теперь очередь за ветвью Арва. Они все время избегали этого, что так несправедливо». «Мне тоже так кажется. Да только Ширу не стоит брать в расчет, ибо она и так избранная. Красиво, словно восточная куколка. Как бы то ни было, мы делаем ставку на своего ребенка или нет?» Она посмотрела на него ясным взглядом. «Разве мы уже не сделали этого? Ставку на ребенка имею я в виду». «Да», — согласился Хейке, застенчиво улыбнувшись. «Да, мы уже доказали это. Но, Винга, если случится так, что наш ребенок будет отмечен проклятием, что тогда?» «Я буду любить», — мгновенно ответила она. «Ведь он твой». Он кивнул головой в знак согласия. «Я думаю точно так же, как и ты. Но, естественно, наоборот. Ведь ребенок твой». Ее глаза блеснули нежностью. Однако Винга в этот вечер была необычайно тихой. «О чем ты думаешь, любимая?» — спросил Хейке, когда они легли в постель и погасили свечу. «О Белистранде. Я знаю, что женщина, когда она выйдет замуж, оставляет дом своего детства и следует за своим мужем, и я охотно сделаю это». «Тебе не страшно переезжать в Гроссенхольм?» Прервал он ее. «Призраки». Она из-под одеяла взяла его руку в свою. «Нет, знаешь, они меня не пугают. Часто мне в голову приходят мысли о них, и тогда я думаю, тьфу, с ними мы справимся. Мы же с ними некоторым образом друзья». «Да», — горько согласился Хейке. «Но они, черт возьми, весьма своенравные друзья». «Но я тебя прервал, ты говорила об Элистранде». «Да», — несчастным голосом произнесла она. «Как я уже сказала, я с удовольствием последую за тобой. А что будет с моим дорогим Элистрандом, который я однажды потеряла, а потом с трудом вернула себе? С домом моих любимых родителей, домом Ульфхедина, Велиму, Тристана, Габриэлы и Калиба. Что будет с ним? Я чувствую себя такой несчастной, Хейке. Нет никого, кому можно было бы передать его». «Может быть, у нас будет двое детей?» «Нет, на это мы надеяться не можем». «Вспомни, что мне предсказали только одного ребенка». Он улыбнулся в темноте. «А, это та гадалка. Она была проворна». «Нет, Винга, я много думал об Элистранде. Знаешь, родня еще раньше вынуждена была сдать в аренду поместье Липовую аллею, потому что не было ни одного наследника, и все получилось хорошо. Элистранд мы также не будем продавать, это я тебе обещаю. Можем тоже сдать в аренду». «Да, но кому? Не любому же встречному». «Конечно, нет». Они некоторое время молча размышляли над этим. Винга положила голову на руку Хейке и играла волосами, росшими на его груди. Хейке это не нравилось, потому что возбуждало, но он не хотел и препятствовать ей в этом. Но тут она воскликнула. «Я знаю! Как же я была глупа!» «В чем дело?» «Ты помнишь, у моего отца Вемунда была старшая сестра по имени Карин Ульриксбю. Она была очень несчастна». «Знаю. Ты рассказывал о ней. И в книгах «Людях льда» о ней упоминается. В главе под названием «Тайна». «Да, и тогда ты должен помнить, что она взяла на воспитание маленькую девочку, не так ли?» «Которую назвали София Магдалена». «Точно! София Магдалена, дай бог памяти, на 7 лет старше меня. Да, видимо, сейчас ей 25. Мы изредка переписывались с ней, ведь она мне в некоторой степени доводится кузиной. И я знаю, что она вышла замуж за парня из сельской местности, одного из таких, которые землю в наследство не получают. Он канцелярский служащий в крестьянии, и у них уже куча детей. Она же не из рода людей льда. Думаю, что сейчас они едва сводят концы с концами. Это было видно по ее письмам. Может, спросим их, не захотят ли они арендовать Элистрант? Если он из сельской местности, то должен знать, как вести хозяйство. Задумчиво произнес Хейке. Да и поместье останется во владении рода. Да, спросим Софью Магдалину. Винга, а арендную плату можно положить низкую, поскольку она твоя кузина. А сейчас или ты перестанешь щекотать меня, или я буду вынужден переехать к себе. Винга восторженно проверил, правду ли он говорит, и поняла, что правду. И, чтобы не подвергать себя дальнейшим болезненным переживаниям, отодвинулась на свою половину постели. Они пришли к единому мнению не упоминать ужасных событий, происшедших в Гроссенхольме. Но недовольство самими собой, ужас сидели у них внутри. Сколько бы они ни болтали чепухи и не шутили, или лихорадочно не разговаривали на другие темы. Скоро такое не проходит. Если ты человек и думаешь о других людях. Трое охранников тоже были людьми, когда-то даже доверчивыми детьми, не понимавшими жизни. Этого забывать нельзя. И не с ними вовсе они хотели расправиться. Конец 13 главы. Глава 14. Наступил следующий день. Судья бродил по тихому и спокойному Гростенсхольму. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Отдавал команды своему вернейшему Ларсену, единственному, кто у него остался. Возьми также фарфоровый сервиз. Но, ваша милость, он же принадлежит этому дому. Ну и что? Какое это имеет значение? Мы заберем с собой все ценное. Пусть проклятый колдун приходит в пустой дом. Знаешь, Ларсен, я уверен, что он вызвал все это. Гипноз, галлюцинации, фокус-покус. Ларсен не был полностью согласен, но предпочел промолчать. Он еще получит, Ларсен. Клянусь богом, получат оба. Он — его маленькая бесстыжая распутница. И это дерьмо Ленсман. Я уже придумал нечто утонченное. Я уже знаю. Он замолчал. Кто-то стучал дверным молоточком в ворота. Иди и посмотри, кто там. Я больше не хочу неприятностей. Ларсен быстро вернулся. Это тот господин, который недавно был здесь? Тот, кто хочет купить землю на вершине горы. Господин Аасен. Судья оживился. Этот человек не знает, что он больше ничем не владеет. Он может провернуть ловкое дельце. Продать землю Хейке, Линда. Или камень. Иного там наверху и нет. Если Аасен впоследствии станет предъявлять какие-нибудь претензии, то придется его отправить в вечность. «Пригласи его!» — сказал он с довольной миной на своем злом лице. В комнату вошел тот же самый мужчина, которого Снивель наверняка встречал раньше, но никак не мог вспомнить, где и когда. Вероятно, это было давно. Очень давно. Но мужчина не постарел с тех пор. Может быть, это его сын? Аасен. Когда? И где? Он тепло приветствовал гостя. С такой лживой теплотой, как мог только Снивель. «Ну-с», — сказал Аасен. «Вы подумали над моим предложением? «Да, подумал», — ответил Снивель, надеясь, что гость ничего не заметит, ни чрезмерного усердия в его голосе, ни предотъездного беспорядка в доме. «Нет, в этой комнате все выглядит как обычно». «Да, я согласен продать, но, естественно, на определенных условиях». «О них мы договоримся. Единственное, что я хочу, чтобы вы пошли вместе со мной на вершину скалы, с тем, чтобы застолбить участок, который я хочу купить». Судья Снивель любил комфорт. «Это необходимо? А мой гофмейстер не может?» «Едва ли», — слабо улыбнулся гость. «Какой же он мертвенно-бледный!» «Вы человек разумный и обладаете необходимыми полномочиями». Снивель вздохнул, но он подумал обо всем том, что он может получить в результате такой сделки. «Да, да, я пойду, конечно, пойду. Но с одним условием, что сделку мы совершим сегодня. Завтра я должен уехать и надолго. Сложное судебное дело». «Конечно, я понимаю. Я взял с собой наличные деньги». «Превосходно! Ларсен, продолжай работу и ничего не упусти. Я скоро вернусь». Со вздохом взглянул он на гребень скалы. Она была высока и далека. Карета? Нет, карета здесь не проедет. А Снивель не любил перемещать свое огромное тело на собственных ногах. Но ради денег, так легко идущих в руки, можно и пожертвовать собой. Они вошли в лес и полезли в гору. Мужчина производил впечатление человека, хорошо разбирающегося в горном деле, а об условиях они договорились. Деньги он платит хорошие, очень хорошие. Теперь Снивелю нужно было продать как можно больше. Сделка даст огромный доход, поэтому можно и потрудиться. Судья снова прочистил нос. Появился неприятный запах. Сразу же, как они покинули Гростенсхольм. Противно пахло дохлыми крысами или чем-то подобным. Как будто что-то такое было в его носу. Или где-то в хозяйстве сжигали старые отходы. Снивель на подъеме в гору остановился снова. Надо отдышаться. К таким нагрузкам он не привык и двигался поэтому медленно. Их окружал темный дремучий лес. День был унылый, серый. «Я уверен, что встречал вас раньше, господин Ассен!» Напряженно выдавил он из себя. Глаза спутника Снивеля неприятно блеснули. «Совершенно верно, судья Снивель. Но тогда вы еще носили фамилию Сёренсен». «Где? И когда?» «Здесь, в Гростенсхольмском уезде. Много-много лет тому назад». «Не могу вспомнить». «Вы вынесли мне смертный приговор и отняли у меня все. Я был невиновен, что вы прекрасно знали». Судья уставился на него. Это становилось неприятным. «Ассен? Я не могу припомнить такого имени». Мужчина мягко произнес. «Конечно, нет, поскольку тогда меня звали Лунден. Фамилию Аасен я взял себе совсем недавно». Память ощупью начала просыпаться. Он ясно вспомнил. Судья остолбенел, по спине покатились капли ледяного пота. «Но разве вы не...» «Не был казнен? Да. Ваша милость, даже почтили мою казнь своим присутствием. Вашу самодовольную, удовлетворенную улыбку я не забуду никогда. Она была последним, что я видел в человеческой жизни». Дыхание внезапно стало затрудненным. Так вот почему он не мог вспомнить этого человека. потому что этот культурный, элегантный мужчина должен быть мертв. По спине снова пробежала капелька холодного пота. Нет, это должно быть сын. Мужчина лишь издевается над ним. Я думаю, мне... Стоит вернуться? Не думаю. Идем дальше. Вы хотели продать гребень скалы, не так ли? Хотя он и не принадлежит больше вам, да и не принадлежал никогда. Вы самый подлый судья из всех, которые когда-либо были в Норвегии, господин Снивель. Вы позор для вашей профессии. И непонятно, как вы до сих пор сохранили еще свою шкуру. Это не профессия, а очень высокая должность, хотел надменно возразить Снивель. Но момент был неподходящим для спора. Он повернулся на каблуках, намереваясь убежать обратно к людям. Ларсен! Чепуха! Суеверие, охватившее весь уезд, сейчас подействовало и на него. Этот Лунден, сын того повешенного, смешно поверить во что-либо другое. И в этот момент Снивель внезапно застонал. Узкая лесная тропинка между частыми елями была заполнена тенеобразными, однако вполне различимыми существами самого ужасного вида. И все они, полные ожидания, улыбались. «Нет!» — прошептал Снивель. Сердце его мучительно и тяжело забилось. К нему приблизился высокорослый неотесанный мужчина, на шее которого болтался жуткий остаток веревки. По обе стороны тропинки, меж деревьев, судья увидел прекрасных эльфов, красивых мужчин и женщин, которые непримиримо смотрели на него жадными глазами. Он увидел и другого мужчину, которому он также вынес смертный приговор здесь, и понял, что именно этот мужчина за день до этого шептал ему на ухо. Видел он и несколько маленьких девочек с разрубленными топором головами. Красивую молодую девушку, вид у которой был таким, словно на долгое время лежала в воде. Несколько невероятно страшных созданий, полуживотных, полулюдей, вероятно, демонов, видел он. Нет! О, нет! К ужасу своему он увидел ту самую бабу, которая так постыдно ездила верхом на нем ночью. Она сидела на толстом суку, разбросавшей по нему свое бесформенное тело, держалась крепко за сук ногтями и презрительно улыбалась, глядя на Снивеля жестоким, пылающим взглядом. А вокруг его ног кишела толпа маленьких серых существ, описать которые он был бы не в состоянии. За теми, кто стоял на тропинке рядом с ним, видны были и другие ужасные, отвратительные создания, рассматривать которые более подробно он совсем не желал. «Пропустите судью Его Величества!» Сказал он так повелительно, насколько это было возможно. Но здесь эти пугающие слова совершенно не оказали никакого действия. Долговязый повешенный, иронически ухмыльнувшись, произнес: «Мне кажется, что вы заключили сделку с нашим другом Лунденом. Поэтому лучше, если вы пойдете вверх на скалу, как и намеревались». Снивель был не из тех, кто очень усердно общается с Господом Богом. Но сейчас он был настолько потрясен, что ему трудно было держаться, и он прибегал ко всем возможным способам. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа я приказываю вам, сатанинский сброд, исчезнуть с глаз моих!» Самому ему казалось, что его голос звучал весьма повелительно. Дрожи в нем заметить было невозможно. Повешенный ответил: «Верить в то, что это имя имеет власть над серыми людьми, — глубокое заблуждение. Двигай дальше наверх, не создавай трудностей». Судья Снивель не видел иного пути. сброд начал сжиматься вокруг него. Мог бы он позвать на помощь, но здесь никто не услышит его крика. Он попытался убедить себя в том, что это лишь будничное событие. Он сейчас завершит торговую сделку с Лунденом. Он должен быть уверен, что выкрутится из всего этого, как бывало и раньше. Но никогда бессовестный судья Снивель не потел так сильно, как сейчас, взбираясь вверх по склону горы, чувствуя, что тенеобразные существа следуют за ним по пятам. На следующий день Винга и Хейке отправились в Гростенсхольм, чтобы принять его. Срок, установленный Снивелю, закончился. Там они встретили перепуганного Ларсена. «Господин Линд, я так беспокоюсь! Мой господин не появлялся здесь ни днем, ни ночью!» «Не появлялся? Когда вы видели его в последний раз?» — спросил Хейке и подумал, что это новая выходка Снивеля. «Вчера, после обеда, пришел человек, который раньше бывал здесь, и спросил его». Ларсен рассказал об Аасоне, желавшем купить участок земли, и о том, как они со Снивелем отправились на гребень горы. Сначала Хейке разозлился от желания Снивеля продать землю, принадлежащую Гростенсхольму, на что он не имел никакого права. Но когда Ларсен начал говорить о гребне скалы, Хейке почувствовал, что бледнеет. «Вверх, туда?» — спросил он и показал рукой в окно. «Именно, господин. И я так обеспокоен. Утром пошел туда, но и следов их не обнаружил». Мертвым голосом Хейке спросил. «Вы входили в лес наверху?» «Нет», — застеснявшись, ответил Ларсен. «Я стоял на самом краю скалы и звал господина Снивеля. Лес выглядел неопрятным. Я не привык к жизни в сельской местности, понимаете?» Хейке осторожно спросил. «Этот Аасон, он ходил развязно и был довольно высоким?» «Нет, совсем нет, господин Хейке. Он был небольшого роста, холеный, культурный». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Поэтому и удивительно, что от него... Почему вы замешкались? У Ларсена было нехорошо на душе. Что от него исходил, не очень хороший запах, господин. После его ухода я вынужден был проветривать помещение. Так же, как и после первого его посещения. Господин Хейке, что мне делать с господином Снивелем? Я так волнуюсь. Беспокоиться причин у вас предостаточно. Подавленно сказал Хейке. Почему никто не рассказал мне раньше об этом Аасоне? Нет, нет, для этого и причин не было. Винга, ты останешься здесь с Ларсеном? Нет, я не хочу, чтобы ты сейчас шла со мной. Эту проблему я обязан решить один. Да, для отъезда. Все готово. Обратился он к Ларсену. Все упаковано и готово. Промолвила Винга, раньше неоднократно бывавшая в Гроссенсхольме. Здесь слишком пусто. Где, например, серебряный сервиз Ермелин Линд? И коллекция фарфора тети Ингрид? Коллекция оружия Никласа Линда? И бесценные произведения искусства времен Шарлотты Мейден. Это я мгновенно распакую. Приказ его милости. Самое разумное, что тебе предстоит сделать, распаковать все как можно быстрее. Жестко произнес Хейке. Воровства мы не потерпим. Вылитый Снивель. Он ушел, а Ларсен нервно стал вынимать из чемоданов драгоценные предметы под строгим наблюдением Винги. Хейке спешно шел по лесу. У него были ужасные предположения о том, что могло случиться с судьей Снивелем. Вероятно, ему очень плохо там, наверху, наверняка загнанному по крутому склону горы Аасеном. И сейчас он беспомощный лежит там. Хейке очень боялся. Он был уверен в том, что Снивель намеревался обмануть и Хейке, и Аасена, продать землю, не принадлежавшую ему. Но сейчас это было несущественно. Фактом являлось то, что судья исчез, его не видели целую ночь, и он наверняка нуждался в помощи. Место Хейке совсем не нравилось. Почему именно гребень этой горы? Он уже забрался наверх, на внешний край горы. Здесь стояла абсолютная тишина. «Судья Снивель!» — крикнул он. Никакого ответа. От растерянности, не зная, что предпринять, он стал подниматься дальше к тому месту, встречи с которым он так хотел избежать. В лесу было тихо-тихо, но Хейке почувствовал, что в нем кто-то живет. За ним следили. Коварные, полные ожидания глаза. Злорадные или надменные. Он оглянулся вокруг. Никого нет. «Судья Снивель!» Никогда лес не был таким темным. Небольшая ветка, оторвавшаяся от ели и, шумя пролетевшая вниз по ее зеленым ветвям, только подчеркнула эту бездыханную тишину. И вот он здесь. На этом ужасном месте, со своими горькими воспоминаниями. Скала, где в ожидании сидела Винга. Здесь она в мольбе обратилась к волшебному корню, чтоб тот спас ее от жадных рук. Круг. О, Боже, как он его ненавидит. Сейчас он должен был почти исчезнуть. Так Хейке напрягал все свои духовные усилия для его полного уничтожения. Неохотно он взглянул на круг и с трудом, почти с болью, перевел дух. «Нет! Нет! Такого я вам не разрешал!» Крикнул он в панике, почти теряя сознание от отчаяния. Он зажмурил глаза перед этой ужасной картиной и в полуобмороке громко зарыдал без слез, потеряв всякую надежду. Повешенный со своей обычной иронической улыбкой на устах оказался рядом с ним. «Мы, как помнишь, приняли твое предложение о весенней жертве. Вместо девственницы, которую ты, наш господин и мастер, не отдал нам». Хейке наложил руки на свои зажмуренные глаза, словно хотел еще больше отдалить себя от останков судьи Снивеля. Но ничто ему не помогло. Круг продолжал светиться в его закрытых глазах кроваво-красным светом. И он слишком хорошо запомнил то, что только что видел. Изодранное на мелкие куски, разорванное на части, лежало там то, что недавно было судьей в Норвегии, провинции королевства Дании. Он и раньше слышал, еще будучи в Словении, что тот, кто окажется во власти мертвецов, будет разодран так, что от него ничего не останется. Но он никогда не верил в это, считал устрашающее народной выдумкой. Сейчас он познал это на деле. Испытывая сильное отвращение, он отвернулся. «Боже мой!» — подумал он. «Правду сказали четыре моих предка. С серыми людьми шутить нельзя. Я не властвую над ними. Боже, что мне делать?» В ушах прозвучал глухой голос повешенного. «Мы также одобрили твое предложение находиться в Гростенсхольме все время, пока ты жив. Или правильнее... предложение твоей женщины». Хейке вспыхнул в сильном гневе. «Да, я дал вам слово, потому что Винга просила об этом. Но я сказал также, что если вы затронете хотя бы волосок на ее голове, вам придется убраться назад в тот мир, где находились до сих пор. «Там холодно и скучно», — легко промолвил повешенный. «Нам лучше в Гростенсхольме. Но я уже обещал, что мы ее не тронем». «Хорошо, но я требую большего», — неожиданно горячо воскликнул Хейке. «Вам запрещается появляться на глазах у слуг или других людей, приходящих в дом. Это жизненно важно. Гростенсхольм уже приобрел славу замка с привидениями. Этот слух должен умереть». Повешенный криво улыбнулся. «Не беспокойся, мы знаем наше место. И еще, в одну из комнат вы вообще не должны заглядывать ни при каких обстоятельствах». «Знаю», — зевнул повешенный, словно устав. «Ваша спальня». «Предупреждаю самым серьезным образом. И залы, и жилища слуг». «Это мы можем обещать», — равнодушно произнес повешенный. «Что еще?» «Еще одна вещь. Уберите все это после вашей оргии. Каждый мелкий кусочек жертвы должен быть похоронен на церковном кладбище, ибо я не хочу видеть его среди вас. Я подыщу небольшой гроб или что-либо подобное, принесу его на опушку леса сегодня вечером и позднее приду за ним. Сумели вы сделать это без нашего ведома, сумейте управиться и с гробом. Затем я позабочусь о том, чтобы доставить его к пастору и объяснить его исчезновение какой-нибудь достойной причиной. Договорились?» «Да, да. Мы сделаем все, что прикажет наш повелитель». «Сомневаюсь», — кисло подумал Хейке. Но он понял, что Винга поступила правильно, дав им разрешение поселиться на некоторое время в Гростенсхольме, ибо теперь он знал, сколь они опасны. Очевидно, Ингрид пыталась избавиться от них, но не сумела. А Ингрид была намного сильнее Хейке в искусстве колдовства. Поэтому лучше жить с ними в дружбе, как бы это ни терзало и не огорчало его. «Я вообще не должен был делать этого, вызывать их. Этого и Гростенсхольм не стоит. Мы могли бы поселиться в Элистранде, Винга и я, и были бы довольны». Но он знал, что это неправда. Само поместье Гростенсхольм звало людей льда. Там на чердаке кое-что было припрятано, нечто такое, что для них сейчас являлось жизненно важным, ибо они могли бы освободиться от проклятия. Кроме того, здесь, в уезде, судья не оставил бы их в покое. Он преследовал бы их, охотился бы на них, не сдался бы до тех пор, пока они бы не уехали, или он не обезвредил бы их иным менее приятным образом. Хейке обязан был одержать над ним победу. Но не таким образом. На мгновение он забыл о присутствии повешенного, но тут снова услышал его равнодушный голос. «Ну, господин из сомневающегося рода людей льда, ты ничего не сказал о нашей работе. Хорошо ли мы ее выполнили?» «Слишком хорошо. Слишком эффективно», — промолвил Хейке. «Только не таким способом я хотел изгнать судью из Гростенсхольма». «Он был силен. Мы сначала пытались просто запугать его. Но он не хотел признать, что мы существуем. Поэтому мы и поступили так. Да и, как уже сказано, мы хотели заполучить весеннюю жертву». «Вы так же поступили бы и с Вингой?» — в отчаянии воскликнул Хейке. «Если бы заполучили ее в тот раз». «С девственницей?» — улыбнулся презрительно повешенный. «Нет». Хейке почувствовал необыкновенное отвращение. Они начали спускаться с горы. Хейке больше не хотел говорить о Снивеле. «Во всяком случае, вас следует поблагодарить за заботу о домашних животных», — сказал он угрюмо. «Это мы сделали с удовольствием. Тебе не нужно нанимать людей для работы в дворовых постройках». «Да, это превосходно». «Хорошо. Найми старого глупого мужика, который забывает все, что он сделал или не сделал. Я знаю одного такого в уезде. Мы с огромным удовольствием будем служить тебе и твоей прекрасной маленькой женщине». «Кстати», — воскликнул Хейке, — «она уже не девственница, чтобы вы знали. На случай, если у вас возникнут идеи об осеннем жертвоприношении или о чем-либо ином». Повешенный улыбнулся. Ужасный остаток веревки все еще болтался на его шее. «Она сейчас вне пределах нашей досягаемости. Впрочем, мы думаем о ней тепло». «Спасибо. А обо мне?» «Ты, мой господин и мастер, человек благожелательный, но слабый». «Слабый? Да, именно. Если слабостью считать сочувствие боли других людей, да». «Твоя прародительница Ингрид была сильной, и Ульфхедин. Но мы уважаем тебя, считаем тебя и твою женщину нашими подопечными. Мы с удовольствием будем делать все для вас». «Спасибо». Хейке бросил взгляд через плечо назад на скалу и вздрогнул. Ему не показалось особо удивительным, что он в темном лесу идет рядом с привидением. Но он видел такие образы из потустороннего мира еще в детстве. Создавалось впечатление, что повешенный испытывал радость от беседы с ним, составив ему компанию. Он мог бы и исчезнуть, если бы Хейке пожелал этого. «Кто ты был на самом деле?» — спросил Хейке. «Или правильнее сказать, кем ты был?» «Кто я? В человеческой жизни я был бездельником и жуликом. Рожден был в бедности, но умным. Но у меня не было возможности развить свой разум. Поэтому я встал на самый простой путь в стремлении разбогатеть. Отнимал богатство у других». «А потом они схватили тебя?» «Тьфу, незаконники. Это был так называемый самосуд. Крестьяне расправились со мной». «Ты жил здесь, в Гроссенхольмском уезде?» «Да, но повесили меня не здесь. Страшная смерть. Не дай бог тебе такой. Впрочем, один человек из твоего рода был там. Я мог бы ей показаться, но решил, что не стоит делать этого. Она же была из рода людей льда, а мы их очень уважаем». «Кто это был?» «Ее звали Вильяму. Она искала наглого бездельника по имени Эльдар из Черного леса и...» «Постой, я знаю это. Винга читала мне отрывок из книги. Ты призрак болота повешенного человека, что расположено в долине в уезде Муберг, не так ли?» «Так. Как я понимаю, тебе известно многое». Повешенный явно был доволен тем, что попал в книгу «Людей льда». «Еще один плюс для нас», — подумал Хейке. «Это хорошо». Повешенный в задумчивости остановился. «Вильяму в некотором роде связано еще с одной женщиной в моей стае, с молодой девушкой по имени Марта». Хейке нахмурил лоб. «Марта? О ней также говорится в книгах, но в какой связи?» «Этот негодяй Эльдар из Черного леса сделал ей ребенка, а после этого сбросил в водопад, в том самом месте, которое впоследствии назвали омутом Марты. Кости ее до сих пор лежат там». «Правильно, в книге рассказывается об этом. Думаю, что знаю, кто она. Я имею в виду в твоей стае. Милая юная девушка, которая выглядит так, как будто долго лежала в воде». «Да, это она. Она питает глубокую симпатию к Вильяму, которая смогла понять ее скорбь и отчаяние. Твоя женщина, маленькая Винга, очень похожа на Вильяму. Не внешностью. Она обладает, как и многие женщины из рода людей льда, смелостью и бесстрашием, и способностью понимать других. Хейке согласно кивнул головой. Он понял, что серые действительно являются их друзьями. Эта мысль наполнила его теплом и тревогой. На опушке леса они расстались. Повешенный заявил, что ему нужно кое-что сделать в лесу. Хейке в задумчивости продолжил путь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ларсену он сказал, что нашел судью Снивеля. Тот взорвал себя. Но Хейке вечером принесет его останки. На лице Ларсена появилось выражение, надлежащее этому моменту. Почтительность. Но сразу же после встречи с Хейке он бросился искать завещание Снивеля. Впервые на рыбьей физиономии Ларсена они увидели рвение. И даже если он не найдет завещание своего имени, зато будет свободен, и у него появится возможность лезть вверх по общественной лестнице в другом месте. София Магдалена с восторгом приняла предложение арендовать Элистранд, ведь жилось им действительно трудно. А ее муж, довольно мало преуспевший в карьере канцелярского служащего, расцвел и показал себя очень хорошим земледельцем. Элистранд оказался в надежных руках. В поместье появились дети. Пятеро малышей счастливо бегали по двору, их бледные щеки порозовели. Перед самой свадьбой Винга получила письмо от Арва. Гунила потеряла ребенка, которого ждала. «А, Хейке!» — с горечью произнесла Винга. «Я сейчас так раскаиваюсь, что сказала об их очереди заполучить ребенка, меченого проклятием. У них никого не будет. Так редко случается, что представителей рода людей льда бывает больше одного ребенка». «Этого мы сейчас не знаем. А вдруг все кончится хорошо? Может быть, именно этот зародыш был отмечен проклятием? Тогда мы все освобождены от этого. Гунила и Эрланд, ты и я, и Ула, и его будущая жена. Но я знаю, как ты переживаешь. Ведь я тоже говорил, что теперь очередь Гунилы». «Любимый, неужели мы ничего поделать не можем?» Он рассмеялся. «Нет, знаешь, мы можем передать это Эрванду. Пусть старается изо всех сил». Винга давно уже переехала в Гроссенсхольм и, к своему удивлению, обнаружила, что здесь ей очень приятно. Многие из ее слуг последовали за ней, так как Хейке убедил их в том, что в Гроссенсхольме нет никаких привидений. Они жили там только во времена судьи Снивеля, и откуда они тогда появились, никто не может сказать. Слуги удивлялись, что им так легко поддерживать чистоту и выполнять различные домашние работы в таком большом доме. Они не предполагали, что им кто-то во всем помогает. Настал день свадьбы, и в уезде он стал большим событием. Приглашены были все, во всяком случае все те, кто имел отношение к Элистранду и Гроссенсхольму. София Магдалена и ее огромная семья, конечно, присутствовали на торжествах. Тетя Хейки Ингела и его двоюродный брат Ула со своей невестой Сарой, симпатичной девушкой старше его, не очень красивой, но необыкновенно привлекательной. Из Смоланда приехал Арв Грип со своей новой женой Сири и Сквернбеккен. А Гунила и Эрланд на такую поездку в связи с потерей ребенка, которого ожидали, не решились. Таким образом, Винга не встретилась со своей соперницей, которая совсем не была настоящей соперницей, а скорее наоборот, и Винга прекрасно знала это. Но кто может бороться с ревностью? Она возникает повсюду, сколь нежелательной она бы и не была. Приятно было встретиться с родней. Вечером, перед днем свадьбы, они долго сидели и разговаривали, и снова чувствовали ту удивительную общность, которая так была присуща роду людей льда. Собравшись вместе, они образовали плотный кружок и спрятались от огромной темной тени, имя которой Тенгель Злой. В церкви также все прошло красиво, хотя Хейке и пришлось с огромным трудом скрывать желание сбежать из храма Божьего, который представители людей льда, отмеченные проклятием, всегда старались обходить стороной. К большой радости молодых людей они наконец-то получили друг друга. В церкви было пролито много счастливых слез, а людей, которым все еще казалось, что Хейке страшен, было очень мало, и все они были не из Гроссенхольмского уезда. Люди испытали огромное облегчение, узнав о смерти судьи и о том, что люди льда вновь поселились в Элистранде и Гроссенхольме. Адвокат Менгер приехал на свадьбу, выполз из своего тайника, убедившись, что судья скончался. Конечно, здоровье адвоката было не совсем хорошим, но умирающим его нельзя было назвать. Сам он утверждал, что Хейке совершил с ним чудо. Но Хейке тут же стал отрицать это. О таком он и слышать ничего не хочет. Ему только удалось подобрать правильное лекарство для борьбы с чахоткой Менгера. Адвокат рассказал, что в Кристиане и других районах судейской империи Снивеля все облегченно вздохнули. Многие знали об обмане и различных проделках Снивеля, но никто не осмеливался выступить против него. Видели, что происходило с теми, кто предпринимал такие попытки. Сейчас все вздохнули свободно. Такого судьи больше никогда не будет в Норвегии. На свадьбу приехал и Нильс. Он подготовил небольшую речь, которую намеревался произнести позднее вечером, когда особая торжественность момента несколько спадет. Красивую речь о любви, которая ничему не подвластна. Однако он так разнервничался, что совсем измял в руках написанное, и оно больше стало похоже на носовой платок, а не на лист бумаги. Хейке знал, что на свадьбе присутствует еще четверо. Они стоят вверху на лестнице и с радостью смотрят на толпу народа. Бывшая владелица Гроссенхольма Ингрид, ее старый приятель Ульф Хедин, Дида, мистическая женщина из прошлого, и юный, еще по-настоящему не развившийся Тронт, проживший в человеческой жизни всего 17 лет. Они удовлетворенно кивали головами и улыбались Хейке, знаками показывали, что довольны его вкладом. Они чувствовали себя превосходно, поселившись снова в Гроссенхольме. Хейке был рад тому, что они снова здесь. Может быть, они немного повлияют на поведение серого народца. Хотя он должен признаться, что присутствие серых в его жизни оказалось гораздо приятнее, чем он предполагал. Пока гости собирались, на дворе вокруг празднично накрытых длинных столов стоял прекрасный солнечный день. Винга прошла в свой будуар поправить подвенечное платье. Она была уже бросилась на свой любимый стул, но тут же вскочила. «Нет!» — фыркнула она и сбросила с него несколько серых маленьких, похожих на клубок существ. «Разве я вам не говорила, что вам нельзя заходить сюда? Кыш! Убирайтесь вон!» Они быстро проскочили сквозь дверную щель. И в этот момент в будуар вошла Ингела. «Винга, все ждут невесту. С кем это ты разговаривал?» «А, я выгнала кошку». «Но у вас еще нет кошки». «Соседскую. Идем». Ты счастлива?» Рот Винги растянулся до ушей. «А как вы думаете, тетя Ангела, завтра мы посадим во дворе дерево. Хейки приобрел прекрасную небольшую липу. Только не поступайте так, как сделал Тенгель Добрый. Обещай!» «Нет, нет, никто из нас этого не хочет. Все-таки приятно будет смотреть на то, как дерево растет вместе с нашим первым ребенком». Они вышли во двор, где их встретили с огромным восторгом. Когда все наелись до отвала, со своего места поднялся старый Эрик и прокашлялся. «Все мы, мелкие крестьяне и владельцы хуторов, в уезде держали кое-что в секрете от вас до сегодняшнего дня. Но сейчас мы расскажем об этом небольшом сюрпризе. Это не подарок к свадьбе. Их вы уже получили». Молодые посмотрели друг на друга. «Что такое?» Эрик махнул рукой в сторону пожилой женщины, которая тут же встала. Они сразу узнали ее. Это была та женщина, которая обратилась за помощью к Хейке в день, когда на них было совершено нападение. Та самая больная раком, поразившим все ее тело. Эрик выкрикивал слова своим старым старческим голосом, а легкий летний ветерок играл скатертями на столах. «Я хочу только сообщить, что Бургильда выздоровела, господин Хейке. Все шарообразные наросты и комки исчезли. Боли теперь она не испытывает. Теперь бегает, как молодая. После того, как ты наложил на нее свои руки. Не так ли, Бургильда?» «Правильно!» — рассмеялась Бургильда беззубым ртом. «Итак, у нас в Горстенсхольме появился новый Тенгель Добрый!» — сказал Эрик, и все закричали. «Ура!» Но Хейке радовался лишь отчасти. Он улыбнулся им и сказал, что ему очень приятно слышать, что он смог помочь. Но какую же ответственность он взвалил сейчас на себя? Он помнит рассказы о том, как народ издалека шел на излечение к Тенгелю Доброму, и сколь изнурительно это было. Но теперь ему ничего не остается, как только дать делу возможность идти своим чередом. И, естественно, он с радостью будет оказывать помощь. Винга обняла его и прошептала на ухо, как она гордится им. Так началось самое счастливое супружество в роду людей льда. Между серьезным и несколько суровым Хейке и импульсивной Вингой. Прошло время, прежде чем у них родился ребенок. Они уже было начали сомневаться, но чудо все же совершилось. Случилось это в 1797 году. У двоюродного брата Хейке, Улы, уже была дочь, которую они, Ула и Сара, назвали Анна-Мария. Сделав как бы жест в сторону Гунилы и Смоланда, которая утратила как свое имя, данное при крещении, так и ребенка. Хейки не присутствовал при рождении своего ребенка, не хотел видеть страданий Винги. Он ходил взад и вперед по Гроссенсхольму и тихо молился. «Боже, не допусти, не три поколения подряд. Сельва был отмечен проклятием. Я его сын отмечен. Ты не должен быть таким жестоким и дать моему ребенку, возможно, одному единственному, такую же судьбу. Пусть отмеченным будет неродившийся ребенок Гунилы, ибо я не желаю никому родить ребенка, отмеченного проклятием». И в этот момент в комнату вошла повивальная бабка с плачущим свертком на руках. Все лицо ее улыбалось. «Крупный, прекрасный, действительно красивый мальчик, господин Хейке! Взгляните!» И Хейке посмотрел. Он не смог увидеть красоты лица, о которой твердила женщина, но она же видела больше новорожденных, чем он, и могла судить о них лучше. но он не увидел ни одной черты людей, отмеченных проклятием. Его охватила радость. Он поднял ребенка вверх к потолку и медленно, с подавленным торжеством в голосе, произнес: «Добро пожаловать! Добро пожаловать, новый маленький господин Гростенсхольма, Липовой аллеи и Элистранда!» Затем он опустил ребенка и прижал крепко к себе. «И никогда, никогда ты не будешь вынужден переживать то, что пережил я. Никогда тебе не придется учиться познавать тюрьму или испытывать уколы жестоких дротиков. У тебя будет самое лучшее, что необходимо ребенку — любовь». Они назвали его Эскелем, по матери Винги — Элизабет. Спустя 3 года, в 1800 году, у Гунилы и Эрланда из Бакка родился ребенок — дочь. И Гунила была так тронута тем, что Улла назвал свою дочь в ее честь Анна-Мария, что окрестила. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тила ее в честь Улы и Тенгеля Доброго, назвав ее Тула. Но сага о Хейке на этом не заканчивается. Все 3 ребенка — Анна-Мария, Эскель и Тула — по очереди обращались к нему за помощью. Он стал для них надежной опорой в тех случаях, когда они сомневались в чем-то, опасались чего-то и не могли найти правильного решения. Все 3 многое испытали в своей жизни. Мы продолжим рассказ о самой старшей, с романтической Анны Марии, дочери Улы. Рассказ о девушке, которая была готова пожертвовать собой во имя призрачной, несуществующей любви. Конец 14 главы.